Поэту сказали, пишите с натуры, оркестру велели сжечь партитуру, а он слышит все. А мы копим эмоции и фото в рамках, мы копим деньги, прячем в банках, а он видит все. Читали их, жгли, и ты теперь не вспомнишь имена свои, а он помнит все. Он всех простил. Оркестр умеет играть ваши слезы. Ты попробуй сыграть его чистые грезы. Ты попробуй спеть все, что он знает. Спать, успокой нам, папа, очень рано вставать, чтоб не опоздать завтра в школу. При разрешенной посадке в запретную зону очень много.